Глава 9. Трудная участь звезды. Как ни странно, мы даже успели до начала концерта. Зал был полон, на наших местах сидели две тетки, но объясняться с ними не пришлось. Едва завидев нас, они и сами ретировались. «Заколдованные тут места, что ли?» — пробормотала Танюсик, устраиваясь поудобнее и вытаскивая телефон. Свет начал медленно гаснуть. «Еще бы! 13-й ряд, места 13 и 14», — фыркнула я. «Да? Это мы тут сидим?» — удивилась Танюсик и полезла в темноте фотографировать спинку своего кресла. «Девочки, не шумите!» — раздался сзади сердитый голос. «Слушать не даете». «А чего слушать-то? Еще ничего не началось», — отмахнулась Танюсик, щелкая камерой. «Вы еще и хамите?» — возмутился голос. «Я сейчас администратора позову». К счастью, на сцене появился Тима, и пререкания потонули в шквале аплодисментов и криков. Певец сказал несколько приветственных слов, и концерт начался. И чудо повторилось. Вроде бы мы и слушали недавно эти песни, и видели Тиму на сцене, но сейчас это был совершенно другой человек, и песни казались другими. Как будто мы видели репетицию праздника, а теперь попали на сам праздник. Тима пел во 100 крат лучше, хотя не для нас одних. Он завел публику, довел до экстаза, до слез, и голос сзади больше не дергал нас, а подпевал вместе со всеми. А потом произошло нечто совсем неожиданное. Закончив основную программу и спев несколько песен на бис, Тима вдруг сказал: «Уважаемые зрители, в 13-м ряду на местах 13 и 14 сидят две мои младшие сестрички. Я их очень люблю и хотел бы специально для них исполнить еще одну песню — «Солнечные зайчики». Мы с Танюсиком схватились за руки и замерли. Ну, попали. Ну, кайман подставил. И вообще, как он угадал, что зайчики — наши любимые? Тима запела, вокруг начало твориться нечто невообразимое. Зрители шушукались, наводили фотокамеры, а голос сзади попросил, подлизываясь: «Девочки, а можно с вами сфотографироваться?» С легкой руки Тимы мы тоже стали звездами. После концерта даже пришлось раздавать автографы до тех пор, пока пальцы не устали чуть ли не до судорог. «Не знала, что быть звездой так трудно», — хныкала Танюсик, с трудом продираясь сквозь плотную толпу. «Мне кажется, нас сейчас разорвут на кусочки». Наши наряды, когда мы выбрались наконец из окружения, были похожи на одежду потерпевших кораблекрушение. «Теперь все это можно выкинуть», — чуть не плакала Танюсик, разглядывая царапины на сумочке. «Никакой совести у людей, никакого стыда!» Тима ждал нас в гримерке. Он уже переоделся и выглядел довольным, но усталым. «Ну, и как вам?» — первым делом спросил он. «Огонь!» — хором воскликнули мы с Танюсиком. «Лучшее шоу в нашей жизни! Спасибо, Тима!» «Я рад!» — Тима расплылся в улыбке, а потом сказал. «Я хотел вам автографы оставить, но ручка куда-то запропастилась. Никак не найду. У вас есть чем писать?» Мы с Танюсиком превратились в свёклы и дружно замотали головами. «Ладно, тогда в другой раз. А сейчас, девчонки, я пойду. Дела. Сами доберетесь? Или с вами телохранителя послать?» «Не надо телохранителя, мы сами. Метро рядом, и не поздно еще», — заверили мы звезду, и Тима, чмокнув нас в щёчки, убежал. Я вынула из арбуза злосчастный блеск, положила на место. Потом хотела вернуть ручку, но передумала. Все-таки я отдала за нее флешку. И все равно настроение было испорчено. Как будто в бочку меда бросили ложку дегтя. Мы молча переоделись и быстро вышли из гримерной. Однако кукситься долго не получилось. Избыток впечатлений требовал выхода. Уже в метро, посмотрев фотографии, мы взбодрились, и вскоре, как обычно, весело щебетали и смеялись на весь вагон. Я так переволновалась, что ночью долго не могла заснуть. Что за чудо обрушилось на меня в этот день? Концерт, слава, сувениры от Тимы, а до этого букет, гроза, собачья драка и, самое главное, Лёха. Человек, которого я встретила всего несколько часов назад, умудрился прочно укорениться в моей жизни. И я уже так много о нем знаю. Во-первых, откуда он приехал. Во-вторых, где он живет. В-третьих, кто его родители. В-четвертых, когда у него день рождения. В-пятых, номер его телефона. И, наконец, в-шестых, у меня есть его фотография. И еще я знаю, что он будет учиться в нашей школе в 8 классе. Вот только не ясно, в А или в Б. А это так важно. Если в А, то мы с ним станем одноклассниками. И еще я узнала о нем так много, а он пока что не знал обо мне ничего. Это тоже было здорово. Я оставалась для него загадкой, а он для меня становился все яснее. И все ближе. Этой ночью его лицо еще долго смотрело на меня, смерцающего под одеялом экрана телефона. И еще во сне, где мы вместе куда-то летели. А потом наступило утро. Я пошла в школу и снова увидела его лицо. Но на этот раз все было совсем по-другому.